как эту манию разжать, обезвредить и, да-да, вычернить всенародно, убогость ее выставить на всенародный позор, как? Вот это вот требует усилий громадных и, разумеется, денег, средств. А ковры — это дешевка. Моим, кто здесь у меня, ковры без надобности. Они все познали. Им скудные стены и полы роднее. Я вот им себя дарю, а не коврик. Разрешите представиться? Бородач выбрал первым Петю Брагина, протягивая ему свою сильную, поросшую волосами руку, хотя спорта вел с полковником. Доктор медицинских наук Христофоров Николай Николаевич. А вы, как полагаю, Петр Брагин, рад, что появились. Я и рассчитывал, что появитесь. Хотя учтите, вам, именно вам, вход запрещен. Выставлены условия, сразу же. Не хочет она вас видеть. Ей, когда пробудилась, никто так не страшен, как вы. Разве я ее трону? У Петра Брагина голоса хватило лишь на шепот. Глупый. Она глаз твоих боится. Вон как пылают. Умерь огонь. Прости, мальчик, прости, сумеешь? Доктор не стал ждать ответа. Отвернулся к полковнику, протянул ему руку, повторив. Доктор медицинских наук Христофоров Николай Николаевич. Он счел нужным еще добавить специально для полковника. Доктор-то я доктор, но в этом недуге еще не более как стажер. Виню себя, кляну себя, но вы там шляпили, какой с вас спрос? Но я-то, старый дуралей, ведь я врач, нарколог, черт меня подери, куда смотрел, виновен, виновен. Затем он обернулся к Знаменскому, ему протянул руку. Вас не разберу. Худо прочитываетесь, машину вашу роскошную углядел в окне. Зачем вы здесь? Почему? Из иного мира гость. Ну, мир-то у нас один, мирки разные. Так вот, вы, молодой человек, из иного мирка. Не для сих мест гость. Кто это вас? Во вчерашней атаке участвовали, стало быть, на нашей стороне. Рад за вас. Стойте, стойте, где-то я вас встречал. Ростислав Знаменский, сказал Знаменский, отводя глаза от пронизывающих сталь по цвету глаз Христофорова. И фамилия на слуху. Журналист? Телевидение? Узнал? Так? В прошлом, сказал Знаменский, пытаясь высвободить руку, но доктор наук медицинских посильнее имел руку, чем натренированный теннисист. И зачем-то доктору наук требовалось длить свое рукопожатие. А все-таки журналист? Не люблю журналистов. Ваш брат все знает, всех учит, а заболеет, глядишь, и перетрусил, и пал духом, и мнителен, и несведущ. Не обижайтесь. Опираюсь на опыт. Он милиционер у нас, сказал полковник Мальцев. Ах, вот как, не похож. Впрочем, ныне все меняется, что ж, поздравляю. Милиции нужны интеллигенты с несколькими генерациями культуры. Я вот из крестьян, а вы полковник? Отец был рабочим на серпе и молоте. Нам с вами потяжелее все давалось. Позже приобщились ко всему, без указок шли. Впрочем, наконец Христофоров выпустил руку Знаменского. И вдруг поскушнел, постражал, официально уселся за однотумбовый столик, извлек из ящика канцелярского вида тетрадь. Ну и какова же цель вашего прибытия? Свидание я не рекомендую, не смею. Мне бы только сказать ей одно слово, сказал Петя Брагин, шепотом сказал, не разжалось горло. Какое? Спросил доктор, подняв руку с шариковой ручкой, будто собрался это слово внести в канцелярскую тетрадь. Петя Брагин сглотнул, ища это слово, готовый его вымолвить, но слова не было. Он не знал его, он знал лишь, что должен найти его, это слово, произнести его, чтобы Ира знала, что он... А что он? Что он? Не отыскивалось это слово, не оживало в нем. «Это и хорошо, что не находится словом», — сказал доктор, взъерошивая свою пестро-седую бороду. «И я вам тут не помогу, никто вам не поможет. Слова такого нет.